Глава 14. Воровка памяти. Наши гости Фейри сидели в ступоре после того, как гильдии Кривов и Фалькинов закончили нашу повесть о Mask of Aska и о том, как повелитель теней пал жертвой злодейских чар памяти. Мы пили эль, пока не опустились тихие лавандовые сумерки, и смотрели в небольшой костер, разведенный позади уловки. Дагни и спрятавшиеся Фалькины присоединились к нам, когда стало понятно, что угрозы нет. Она сидела рядом с женщиной-нимфой и задавала ей 1000 вопросов о магии и фейри юга. В Южном королевстве народ фейри жил так, будто появился из сказок и причудливых саг. Водные нимфы, спрайты, хульдры. Стражница была отчасти хульдрой. Их подземные родичи, носящие толстую кожу, трольды. Рога, крылья, хвосты. Все это встречалось на юге. Но самым странным в их рассказах было то, что народ юга жил, не страшась их магии. Стычек между дворами случалось много, но, согласно Бракину, чей верховный двор сердец стоял над всеми меньшими дворами, дело и близко не подходило к войне за корону. Для человека, которому нравится болтать, сейчас Ари говорил мало. История о судьбе Кейза расстроила его, и, как ни странно, его огорчение заставило меня больше ему доверять. Он сидел, откинувшись назад и вытянув вперед длинные ноги, постукивал по колену ножиком. «Хаосный кинжал», — прошептал Эш, ни к кому конкретно не обращаясь. «Так на севере называют эти сильные клинки, когда насыщают их своей хитрой магией земли». Ари улыбнулся, услышав мальчика. «Я и забыл, что дети Кривов мудрее всех. А ты разбираешься в оружии, парень?» «Тот мальчик, Элис, рассказал мне о ваших клинках». «А, точно. Он и правда много знает об оружии. Возможно, именно поэтому он сейчас начинает тренировки в качестве воина». Эш фыркнул и бросил прищуренный взгляд на Линкса. «На севере мальчики 13 лет тренируются как воины, а на востоке мальчикам 13 лет велят прятаться и запрещают рифтовать». Линкс хохотнул и пихнул юного Крива в плечо. «Видать, на севере мальчиков 13 лет любят меньше, раз суют их в битву». «Вот бы меня любили поменьше», — вполголоса пробормотал Эш, но именно это и требовалось всем собравшимся, чтобы снова начать дышать. Фейри, Кривы, Фалькины и даже я мягко усмехнулись, а затем стали серьезнее. «Значит, если то, что вы говорите, верно, Ниалгрим не станет избранным судьбой королем». Принц Бракен обвел взглядом собрание, его бледные глаза перескакивали с одного лица на другое. «Судьбе мало дела до Восточного королевства», — ответил Раум. «Но мы верно говорим. Малин оживила кольцо королевы, просто встав с ним рядом. Может, именно это и имело в виду Эрика», — сказал Бракен стражнице Полухульдри. «Она говорила о том, что три королевства объединятся». «Брак», — прошептала женщина, а затем, казалось, вспомнила, что все остальные смотрят. Она прочистила горло. «Мой принц, Эрика также говорила, что именно на нее ляжет обязанность их объединить. Как? Она ведь даже не наследница Верховной Королевы Двора Сердец. Она могла видеть желание Норн, София. Они привели ее сюда». Стражница мягко взглянула на своего принца. «Но как объяснить то, что она вечно твердила об острие стрелы, о лице во тьме? Я говорю это все, чтобы помочь, а не чтобы причинить вам боль. Она была нездорова, и ее видения стали слишком сильны. Думаю, они повели ее по опасной тропе, и она просто не вернулась. Я не знала их принцессу, но судя по тому, как лицо принца исказилось от боли, он очень дорожил своей кузиной». «Может, ты и права», — сказал он. «Но я не мог. Я должен был приехать сюда и сам убедиться». Бракен посмотрел на Ари, затем на меня. «У нас нет намерения красть твою корону». «Короны, уверяю тебя, мне не нужно. Я борюсь за повелителя теней, а не за трон». «Пусть так, но битва все равно грядет. Моя кузина, та, что утеряна для нас, была уникальной фейри, что мы зовем читающей по звездам. Провидица, способная читать судьбу в небесах, но она также могла видеть и другое, будущее». Бракен помедлил, подбирая слова. «Когда она подросла, ее видения обратились к востоку. Она настаивала, что здесь пролегает тропа судьбы, по которой она должна пройти. Тропа, которая приведет к тому, что три королевства объединятся в мире. Она верила, что это свершится через нее и еще кого-то. Но все, что она видела о втором человеке, это тьма и проблеск серебра. Стрела или клинок, или еще что. В этом было мало смысла, но однажды ночью она тайком уплыла с наших берегов и исчезла. «Со всем уважением к твоей кузине, но ты уверен, что она видела отчетливо?» — спросил Гуннар. «Союз с Востоком не объединит три королевства?» Стражница рядом с Бракеном обратила свое мягкое лицо к Гуннару. «А ты не доверяешь такой магии, юный принц?» «Вот бы все перестали звать меня принцем», — пробурчал Гуннар. «А ты прими свой титул», — сказал Бракен, подмигивая. «И народ начнет делать, что ты им велишь». Ари улыбнулся и подошел к Гуннару. «Я сперва тоже скептически относился к дарам Эрики. Вскоре после того, как прибыл на юг, я не раз становился свидетелем ее таланта предсказаний и пророчеств. Это было впечатляюще». Сага мрачно уставилась на Ари. Стражница ни на миг не оставляла своих подозрений насчет посла Севера, и мне стало любопытно. Не настолько, чтобы выспрашивать, но было занятно, что она подозревала его. И все же Фейри я доверяла больше, чем ее нежеланию отклоняться от цели обсуждения обетов с Нелом. Не раз Сага бурчала, что обеты были необходимы, дабы закрепить мир между королевствами и усилить юг. «Вы не обязаны бороться с этим в одиночку», — сказал Ари Гуннару. «Ты ведь знаешь, есть те, кто очень хотел бы узнать о том, что Повелитель Теней попал в такую передрягу». Гуннар кивнул. «Я знаю». «Но, как мы и сказали», — перебил Хаген, — «мы не собираемся подвергать риску больше людей, чем требуется. Это касается и вас, южан. Мы собираемся вернуть Повелителя Теней, а это выльется в противостояние с теми, с кем вы прибыли объединяться». «Мой голос может перевесить лишь голос Верховной Королевы», — сказал Бракен. «Я не планирую заключать союз между своей сестрой и наследником Черного Дворца. Хотя Верховная Королева этого хочет, и, увы, власти у нее больше, чем у меня». Хаген, понимающе кивнул. «И все же, если вы желаете вернуться в Черный Дворец, то делайте это, зная, что мы враги». «Что до Севера?» — мой брат взглянул на Ари. «Пусть поживут мирно. Пока. Пока я не добьюсь большего мира». «А если все пройдет не так, как ты желаешь?» — спросил Ари. «Если тебе перережут горло еще до того, как ты сможешь обнять свою дочь или принцессу». Хаген поморщился. «Тогда я займу им местечко в великих чертогах богов». Ари покачал головой, но спорить не стал. Хотя я не сомневалась, что ему хотелось. Бракен прочистил горло, явно чувствуя себя неуютно. «Мы сообщим Черному дворцу, что планируем вернуться домой. Я прослежу за тем, чтобы никаких союзных договоров не подписали, пока, быть может, мы до конца не разберемся в ситуации». «Королева не обрадуется задержке», — сказала Сага. «Ну, значит, не обрадуется», — огрызнулся Бракен с большим холодом в голосе, чем он успел продемонстрировать за все время своего визита. Ари выглядел более чем довольным этим замечанием и подошел ко мне. «Не думал я, что она придет так скоро. Новая битва за королеву?» — он взял меня за руку. «А в битвах не должно биться в одиночку». Затем он оставил меня, не дав времени ответить, и задержался еще на мгновение с Гуннаром. Эти двое стояли близко, тихо переговариваясь. Я решила спросить Гуннара, что они обсуждали. Что такой человек, как Ари Сегундер, который уже сражался на войне, думал о наших неприятностях здесь? Но когда пробили старые часы Дрика, кровь ударила мне в голову. «Все боги, мне же нужно идти, иначе я не успею навстречу под высокой луной». «Дак!» — я похлопала ее по руке и опустила голос до шепота. «Мне надо помыться. Передай Хагену, что меня не схватили с Китгарды. Ты же знаешь, он все время волнуется». В глазах Дагни читался груз тяжкой жизни. Я не сомневалась, что она до боли хотела начать обещанные ей поиски похищенного сына, но все же она могла улыбаться. Все же могла оставаться верной и доброй. «Я прослежу, чтобы никто из этих глупых мужчин не пошел тебя искать раньше времени. Это даже скорее ради них самих. Если Кейс прослышит, что кто-либо видел тебя голой в его отсутствии, думаю, он вполне может убить даже Кривов». Она рассмеялась, и я выдавила неловкий смешок. Но эта мысль прожгла новую дыру в моем шершавом гниющем сердце. Я продала бы душу преисподней или заняла бы его место в тюрьмах Черного Дворца, если бы только смогла увидеть, что Повелитель Теней смотрит на меня так же, как смотрел до маскарада Аски. Словно он сжег бы весь мир ради меня одной. От звуков ночных созданий, шуршащих в тенях деревьев, волосы на моих руках вставали дыбом. Я натянула капюшон пониже на лоб и обхватила себя руками, уставившись на сияние бледной луны над головой. Может, он не прочитал послание вовремя? Мы стольким рискуем, если попадемся. От этого всего в желудке стало кисло. Я хрустнула суставами больших пальцев, потрясла руками, закрыла глаза и медленно задышала носом, отчаянно пытаясь замедлить несущийся вскачь пульс. Треснула обломанная ветка, и я замерла. Медленными движениями я опустила руку к рукоятке кинжала на своей талии и принялась выжидать, а также прислушиваться к приближающемуся треску и шуршанию. Когда ветки разошлись и ледяной свет озарил его лицо, я позволила себе облегченно опустить плечи. «Опасно и дальше вот так встречаться», — сказал он. Я все еще не привыкла видеть проблеск беспокойства в глазах своего отчима, когда он смотрел на меня. Долгие годы Йенс Штром меня игнорировал, поселил меня в конюшне, забыл обо мне. Теперь же, когда я увидела, на какие жертвы и коварства он шел, чтобы из меня выросла самая неинтересная женщина и чтобы сохранить тайну моей личности, во мне боролись симпатии и целая лавина вопросов, для ответов на которые и жизни не хватит. «Знаю». Я разок оглянулась через плечо, услышав хруст сухих листьев. Убедившись, что мы все еще одни, я повернулась к Йенсу. «Что-нибудь узнал о кольце?» Мой отчим вздохнул. «Ивар хорошо его спрятал. Не сомневаюсь, что он пытается и вовсе его уничтожить. Я не сумел его отыскать». Отчет разочаровывающий, но ожидаемый. Йенс выпустил из виду кольцо после того, как я оставила его лежать на земле на маскараде Аски. Мы не знали, что случится, если я, наконец, надену его на палец, и что это могло бы сделать с моим месмером. Но на случай, если оно мне понадобится, я всегда спрашивала, как идут поиски. Ответы были одинаковые. «Что нового у тебя, Малин?» Йенс не снимал капюшона, но я могла различить его полные губы под густой бородой и руны, украшающие щеки. «Я встретилась с ним сегодня», — сказала я, — «через месмер». Губы Йенса дрогнули. «И? Как он тебя принял?» «В итоге он меня убил. Но дай, он хотел меня. Его просто разрывало надвое, и я видела это в его глазах. Я должна встретиться с ним лицом к лицу, и это не может ждать нового плана. Это должно случиться сейчас. Я чувствую это так же верно, как знаю, что чертово солнце взойдет. Прикоснуться к нему, быть настоящей, может, это именно тот шаг, что нам нужен. Он убил тебя, а ты желаешь увидеться с ним во плоти? Да? Нет? — фыркнул Йенс. Если бы твоя гильдия воров была с тобой согласна, то тебе бы незачем было связываться со мной. Я не подвергну тебя риску в этой... Я все равно пойду. Поможешь ты мне или нет? Мой голос дрожал, я даже не пыталась это скрыть. Я заморгала, прогоняя злые слезы, и шагнула ближе. Я знаю, что нужна ему. Знаю это. Если ты думаешь, что смерть напугала меня, и теперь я не хочу идти к нему, дабы облегчить его ношу и боль... то ты не понимаешь глубины моей преданности Кейзу Эриксону. А теперь говори, где он?» Йенс заскрипел зубами, и из его горла раздался тихий рык. «Я был там, когда он выбрал ту старую деревянную розу. Я знаю». Мой язык облизнул губы. «Мне доложились Хоп и Лука, но что ты подумал, увидев его?» «Он угасает. Свет покидает его глаза, и это не из-за его месмера. Мне потребовались все силы, чтобы остаться стоять на маленькой прогалине и не броситься меж деревьев прямиком к Черному дворцу. Так помоги ему!» Проклятие, мой голос сорвался. Я не смогла удержать всколыхнувшиеся эмоции. Ты веришь, что я истинная наследница этого королевства? Так поверь, что норны ведут меня. Моя судьба переплетена с повелителем теней. Я верю, что даже моя мать знала это. Твоя мать никогда не знала Кейза. Знаю, что нет, но я видела ее воспоминания. Йенс посмотрел на меня удивленно распахнутыми глазами. Видела? Тогда ты знаешь, на какие жертвы пошли твои родители, чтобы тебя уберечь? Знаю. Но разве ты не помнишь, кем она назвала меня и кем потребовала, чтобы я стала? Она сказала, что я буду королевой теней, сказал Йенс тихим, еле слышным шепотом. Пекло. Я и не помнил, пока ты снова это не озвучила. Когда я это услышала, продолжала я, то как будто чей-то голос заговорил с моим сердцем и сказал мне, что мой путь всегда должен был пролегать рядом с его. Я не могу позволить ему угасать. Ни днем дольше, дай. Пока он угасает, я тоже. В эти последние недели я не могу объяснить, но моя душа будто утекает из меня, капля по капле. Йенс долго молчал. Наконец он выпустил длинный вздох. «Я помогу тебе. Дай мне время. Встретимся за час до рассвета, и я проведу тебя к нему, и хочется надеяться обратно». Мои губы изогнулись в радостной улыбке. Йенс танцевал на проволоке, балансируя между своим долгом как мастер церемоний Ивара и как первый и самый верный подданный ничейной короны. Я знала, что он попытается помочь Кейзу, как уж сумеет, не нанося вреда мне или Хагену. И я могла выдохнуть с облегчением, зная, что он это делает. Спасибо тебе. Тебя не должны видеть или узнать. И все же о тебе всем известно. Ты должна дождаться меня, чтобы я мог помочь скрыть правду о твоем визите, если потребуется. Пообещай, что ты встретишься со мной. Обещаю. Йенс со вздохом закрыл глаза. Это не должно отразиться на Барде, Малин. Позволь мне уберечь хотя бы одного вверенного мне ребенка. Бард ребенком не был, но я понимала беспокойство Йенса. Ивар наверняка уделяет дому Штромов пристальное внимание, а Бард ему будет особенно интересен. Бард никогда не был добр ко мне, но что-то внутри меня не винило его за это так, как прежде. Его приучили видеть во мне пустое место, но он выказал немало боли, узнав, что я примкнула к Кривам, когда захватили Хагена. По правде говоря, я начинала верить, что Бард Штром чувствовал гораздо больше, чем позволял разглядеть. И я кивнула. «Я сделаю все возможное, чтобы не втянуть его во все это». «Хорошо. Должен сказать тебе, что я не согласен с этим шагом. Если Кейс тебя убьет, а потом как-то сумеет выкарабкаться из всего этого, то он никогда себя не простит». Я прикусила кончик языка и кивнула. Я знала риск, но также знала, что он необходим. «Ну, если ты уверена...» Йенс чуть неохотно шагнул ближе и пробормотал мне указания о том, где и когда с ним встретиться. Он вновь накинул капюшон и собрался уходить. «Я сделаю все возможное, чтобы подготовить его к более благоприятной встрече с тобой. Дай мне времени до завтрашней ночи, Мал». Я огорченно вздохнула. «Малин», — строго сказал Йенс, — «здесь нужно ступать аккуратно. Я должен подготовиться к рискам для нашего дома, для людей, находящихся под моим началом. Я должен все организовать так, чтобы не только ты, но и Хаген, и вся твоя гильдия остались целы». «Я не просила тебя». «Я знаю, что не просила, но это мой долг», — он покачал головой. «Я всегда буду тебя защищать, Малин. Я всегда буду защищать твоих братьев. Дай мне время, чтобы все подготовить и смягчить Кейза, если это вообще возможно». «Одна ночь. Я могла дать ему одну ночь». «Спасибо тебе, Дай». Йенс кивнул. «А теперь я предлагаю тебе пойти отдохнуть. Завтра тебе придется продумать способ улизнуть из-под надзора Хагена. Дело непростое». Я фыркнула и попрощалась с ним, глядя, как он вновь исчезает на поросшей лесом тропе. Оставшись одна, я закрыла глаза. Будь я разумней, то смогла бы ощутить талику страха, опаски, может, сомнений. Но я чувствовала лишь головокружительную волну восторга. Уверенность в том, что этот шаг верный, и он изменит ход событий. Как я не знала, но повелитель теней уже достаточно настрадался.